как они могли предвидеть смерть матери Груина? Разве что кто-то помог старушке отправиться в последний путь. Возможно, что сам Груин спланировал смерть матери. А почему бы и нет? Между матерью и сыном никакой любви не было. И Бекки Майер, и Мэтт Гейси оба удивлялись внезапности кончины старухи. Скорее всего, это же убил Джейкобс или нанял кого-то из Сыру или Одессы. Но я никак не мог взять толк. Зачем понадобилось убивать Веру Мессман и настоящую Бриту Варцек? Одно было ясно вполне. Я вел себя как последний кретин. Но на какие же хлопоты они пустились? Я чувствовал себя как миниатюрная картина старого мастера, которую вставили в массивную, позолоченную, в обильных завитушках храму, и они предназначены подчеркивать значимость полотна. Я же, заключенный в раму, казался себе каким-то мелким для такого хитроумного, по-византийски коварного заговора, сплетенного вокруг меня. Я чувствовал себя марионеткой, жалким клоуном, который только и заслуживает, чтобы его били по лицу снова и снова. «Можно присесть». Подняв глаза, я увидел, победила рыжая. Лицо у нее раскраснело, словно победа. В состязании удовольствия оказаться в моей компании далась ей легко. Чуть привстав, я улыбнулся и указал на стул напротив. «Пожалуйста, будьте мои гости. Для того я и здесь». Рыженькая, плавно изогнувшись, скользнула на стул. И изгибалась она гораздо красивее, чем те, что давали представление на сцене пагоды в Ориентале. «Меня зовут Лили, а вас?» Я чуть не расхотался. «Моя личная Лили Марлен. Мечта солдата. Очень типично для проститутки взять себе им покрасивее». «Эрик», — отрекомендовался я. «Желаешь выпить, Лили?» Я знаком подозвал официанта. У него были усы Гинденбурга, голубые глаза Гитлера и манеры Аденауэра. «Точно тебя обслуживают 50 лет германской истории?» Лили взглянула на официанта надменно. «Он ведь уже взял бутылку, так?» Официант кивнул. «Тогда принеси еще только бокал. И кофе с молоком. Да, кофе». Официант кивнул и без слова удалился. «Ты пьешь кофе?» — спросил я. «Я могла бы заказать рюмку коньяку, но раз ты уже заказал бутылку, то я вольна пить, чего захочу», — объяснила она. «Таково правило?» Рыженька улыбнулась. «Не возражаешь? Сэкономим тебе немного денег. Да и день у меня сегодня был трудный. Днем я работаю в обувном магазине». «В каком? Это я тебе сказать не могу. Не ты еще зайдешь и подведешь меня». «Но туда и я себя подведу». «И то правда», — согласилась девушка. «Но все-таки лучше, чтобы ты не знал. Представь, какой шок, если ты увидишь меня настоящую, как я приношу туфли, помогаю покупателям натягивать их на ноги». Она угостилась моей сигареткой, и, поднося девушке спичку, я получше разглядел ее. Зеленые, алчно поблескивающие глаза, очень белые меленькие зубы, чуть выдающиеся вперед нижняя челюсть, остренького носика, легкая россыпь веснушек. Из-за этого девушка казалась проницательной и смекалистой, может, такой она и была. Яйца мне принесли вместе с ее кофе, наполовину разбавленным молоком. Пока я ел, девушка болтала о себе и курила, прихлебывая кофе и запивая его капелькой коньяку. «Я тебя раньше тут не видела», — заметила она. «Да я давненько сюда не заглядывал», — покивал я. «Сейчас живу в Мюнхене. Мне бы тоже хотелось жить в Мюнхене. Где-нибудь подальше от Вены, во всяком случае, там, где рядом нет Иванов. Ты думаешь, Янки лучше? А ты так не считаешь?» Я отмолчался. Его вовсе не интересовало мое мнение об американцах. «Как насчет того, чтобы поехать к тебе?» «Эй, прекрати красть мои реплики!» — воскликнула рыженькая. «Это мне полагается пригласить тебя?» «Извини. И вообще, что ты так спешишь?» «Я весь день на ногах провел, а ты сама знаешь, кого это». Она постучала по бутылке ногтем, длиннющим, как нож для разрезания бумаги. «Эрик, ты ведь не травяной чаек попиваешь?» — строго сказала она. — Он скорее уложит тебя, чем ты подцепишь меня. Я протянул руку через стол, чуть приподняв, давая увидеть 100-шиллинговую купюру у меня в ладони. Мне требуется немножко заботы и все. Никаких изысков. Это будет самая легкая сотня, которую ты сунешь себе в бюстгальтер. Рыженькая уже смотрела сотню и точно предложение каннибала насчет бесплатного ланча. «Тебе нужен отель, мистер», — заключила она, — «не девушка». «Мне не нравятся отели. Люди сидят в одиночестве у себя в номере, в ожидании, пока нужно будет собрать вещи, а мне так не хочется». «Какого черта?» — она прикрыла мою ладонь своей. «Я тоже не прочь смотаться отсюда пораньше». Глава 35. Небольшая, но уютная квартирка Лили находилась во втором округе, на верхней Дунай-штрассе. Я отлично выспался рядом с Лили, проснувшись за ночь только один раз. Меня разбудил гудок баржи, плывущей по каналу к реке. Утром девушка и удивилась, и обрадовалась, что ей пришлось удовлетворять только мое желание позавтракать. «Ну и ну! В первый раз со мной такое!» — заметила она, готовя нам кофе. «Видно, теряю привлекательность». «Или так, мистер, ли ты бережешь его для мальчиков?» «Ни то, ни другое», — возразил я. «Как ты насчет того, чтобы заработать еще сотняшку?» Более уступчивая днем, чем вечером, Лили охотно согласился. Девушка, она была неплохой и, как это ни странно звучит, не испорченной. Ее родители погибли в 44-м, когда ей было всего 15, и все, что у нее имелось, она заработала сама. Достаточно обычной истории. В том числе и то, что ее изнасиловали двое Иванов. Она была хорошенькой и понимала, что ей повезло, что только двое. В Берлине я знал женщин, которых насиловали 50-60 раз за первые месяцы оккупации. Мне Лили нравилось. Нравилось, что она не ноет и не жалуется, и то, что не задает слишком много вопросов. Достаточно сообразительная, она поняла, что, возможно, я скрываюсь от полиции, у нее хватило ума не приставать с расспросами о причине. По пути на работу в обувной магазин на Картнерштрассе она показала мне парикмахерскую, где мог побриться. Все мои вещи остались в отеле. Сумку я все-таки прихватил с собой. Лили, конечно, мне нравилась, но я не настолько доверял ей, чтобы оставлять у нее 25 000 австрийских шиллингов, могла и украсть. Я побрился и постригся, купил в магазине рубашку, белье, носки и дорогие башмаки. Мне важно было выглядеть респектабельным. Я направился в русскую комендатуру, где раньше находилось управление образования, с целью заглянуть в их досье на разыскиваемых военных преступников. Человеку, который служил в СС, сбежал по дороге в русский лагерь военнопленных и убил русского солдата, не говоря уж о 2 с лишним десятках НКВДшников, рисоваться в русской комендатуре риска немалый. Но этот риск, как я счел, все-таки меньше, чем обращаться с расспросами в Главное управление международной полиции. Вдобавок я довольно бегло говорил по-русски, знал имя важного полковника МВД, все еще имел при себе визитку инспектора Штрауса. Если все это не поможет, ну что ж, попробую сунуть взятку. Судя по моему опыту, все русские в Вене, да и в Берлине тоже деньги брали охотно. Во дворце правосудия на Шмерлингштрассе в 8-м округе находилось и объединенное командование союзников в Вене и управление международной полиции. Флаги всех 4 стран развевались на этом внушительном здании. На самом верху флаг страны, которая в данный момент осуществляла полицейский контроль в городе, сейчас французский. Напротив дворца правосудия помещалась русская комендатура, легко опознаваемая по портретам дяди Иосифа и громадной, подсвеченной красной звезде, от которой снег перед зданием казался розоватым и мокрым. Войдя в величественный вестибюль, я спросил у одного из охранников, в каком кабинете занимаются расследованием военных преступлений. Удивленный, что с ним заговорили по-русски, да еще так вежливо, он меня направил в комнату на верхнем этаже, и с замирающим сердцем я начал подниматься по каменным ступеням. Как и все общественные здания в Вене, Управление образования было построено во времена, когда император Франц Иосиф правил империей в 670 тысяч квадратных километров, в которой проживало более 50 миллионов населения.